Глава 17. Наша поездка завершилась в Вирсити, принадлежащем Маркони-клубе в пригороде Чикаго. Это оказалось оживленное место, собиравшее изрядное количество народа с этой части города. Даже в полтора ночи здесь было неожиданно для такого удаленного от центра места много посетителей. Собственно, во всей округе это оставалось в тот час единственным открытым заведением, единственными светящимися окнами. «Вупси!» – буркнул таксист, уезжая, и я мысленно согласился с ним. Я диктовал ему дорогу сюда по замысловатой кривой. Продолжавшее действовать заклятие вело меня точно по следу попрыгунчика. Сила его начала падать почти с того момента, как я произнес магическую формулу. Крови у меня не хватало для более долговечного заклятия, но и так ее хватило, чтобы вывести меня на Вирсити и узнать машину попрыгунчика на стоянке перед клубом. Я прошелся под окнами и сразу же увидел за столиком в дальнем углу Джонни Марконе, бычью шею мистера Хендрикса, попрыгунчика и ежика. Они сидели тесным кружком и мило разговаривали. Я поспешно пригнулся, чтобы меня не заметили. Потом вернулся на стоянку проверить, не забыл ли я чего из нужных предметов. Так, по браслету на обоих запястьях, кольцо, жезл, посох. Я еще раз перебрал в уме хитроумные штучки, которыми я могу склонить ситуацию в свою пользу. Галлюцинации, временные помехи с электричеством или водоснабжением, внезапное нашествие крыс или тараканов. Я запросто мог устранить любую из них. Не так уж и много людей, занимающихся магией, обладают такими разносторонними талантами. И еще меньше таких, чьи опыт и подготовка позволяют им задействовать все эти заклятия разом. Я раздраженно тряхнул головой. Мне некогда было грузить голову подобными тонкостями. Что ж, раз так, всю волю в талисманы, волю в кольцо. Я накачал энергией также посох и жезл, зарядив полыхающий во мне злостью холодную мощь дерева, и шагнул к входной двери Вирсити. Я сорвал ее к чертовой матери с петель. Я вынес ее наружу. Щепки летели из дверного проема прямо в меня. Часть их пролетела мимо и приземлилась где-то у меня за спиной на стоянке. Часть отрикошетила от щита из плотного воздуха, которым я успел прикрыться. Самым последним делом с моей стороны было бы изувечить ни в чем невиновных посетителей по ту сторону двери. Люди судят по первому впечатлению, и исправить его уже не получится. Разнеся дверь, я нацелил в проем свой джезл и произнес слова заклинания. Музыкальный автомат шмякнулся спиной в стену, с такой силой, словно в него угодило пушечное ядро. Истек на пол лужицы расплавленного пластика. Музыка в колонках взвизгнула и стихла. Я шагнул в дверь и выбросил заряд из своего кольца. По всему залу, начиная от входа, начали взрываться лампочки, с негромкими хлопками разлетая стеклянными брызгами и дымящимися шмотьями абажуров. Люди, сидевшие у барной стойки и за деревянными столами, реагировали на это так, как и положено реагировать в подобной ситуации. С криками и визгом они повскакивали на ноги и попадали под столы. Несколько человек нырнули в пожарный выход в боковой стене. Потом наступила полная, абсолютная тишина. Все стояли и потрясенно смотрели на дверь. То есть на меня. Сидевший за дальним столом Джонни Марконе смотрел в мою сторону своими бесстрастными глазами цвета долларовых бумажек. Он не улыбался. Рядом с ним мистер Хендрикс испепелял меня взглядом. Единственная бровь его сползла при этом так низко, что угрожала прикрыть оба глаза.